Дорожная сеть Германии, включая в себя трассы федерального, земельного, регионального и местного значения, а также автобаны, имеет общую протяженность примерно 630 тысяч километров. Самой протяженной сетью дорог среди стран Европы обладает Франция – 950 тысяч километров. Дорожная сеть Индии составляет 3,4 миллиона километров, Китая – 3,6 миллиона, а США – почти 6,5 миллиона километров. Совокупная длина всех дорог на планете достигает цифры в 32 миллиона километров, почти в 42 раза превышая расстояние до Луны и обратно. Это примерно 2/3 расстояния до Марса, когда он находится ближе всего к Земле. Сегодня по дорогам земного шара колесят 900 миллионов автомобилей. К 2050 году их число предположительно увеличится до 2 миллиардов. Торговый флот всего мира будет насчитывать 100 тысяч грузовых судов и контейнеровозов, а на борту воздушных судов каждую минуту будет находиться около 8 миллионов человек. Часть вторая. Экология.